14. Атия. Банши — монстры безумия. Их завывания слышны только предполагаемым жертвам, которых они преследуют днями, а то и неделями напролет, являясь к бедолагам в виде пронзительно кричащих видений и доводя до безумия задолго до того, как, наконец, напасть. При всем при том, технически, банши убивают не сами, что надежно защищает их от божественного гнева. Ведь часто они вынуждают своих жертв расставаться с жизнью собственноручно. Такая вот жуткая лазейка. Они не охотятся по необходимости. Ими движет лишь лютое презрение к смертным и ко всему, что дает человеческая жизнь, столь недоступная им. Вот почему судьба Силлиана оказалась столь неоднозначной. Он и банши, и человек одновременно. Обычно банши составляют пары с горгонами, совершая священный обряд, чтобы сохранить исключительно женскую часть популяции. Видимо, мать Силлиана однажды сошлась с человеком. Такое случалось крайне редко, и последствием столь необычной любви стал не только другой пол ребенка, но и все человеческие особенности, которые так желали заполучить банши. Скорее всего, это и стало одной из причин, почему его бросили. Банши завидовали ему, ведь он был смертен. У меня такой проблемы не было. «Нам нужно покинуть Роузгард», — напомнил Сайлас. «Сейчас же». По его тону можно было подумать, будто бы он не напоминал мне о необходимости срочно скрыться последние полчаса. «Знаю». Я наблюдала, как лучи рассветного солнца проскальзывают в окно. «Я собираюсь, не видишь?» «Вижу», — пробурчал он. «Ты решила прихватить половину деревни». Сайлас со вздохом смахнул с лица свои черные волосы. Очки, которыми он так гордился, теперь висели на кармане костюма. Когда его шевелюра откинулась назад, они опасно зашатались, словно в любой момент могли упасть и разбиться о пол. «Ты — древнее чудовище, проклятое богами. Ты спасаешься от полчища монстров, которые охотятся за твоей головой», — стал нагнетать он. «Сколько вещей тебе нужно взять?» Я повернулась к нему, и мои поднятые брови были красноречивее любых слов. «Продолжай трепаться, так я точно соберусь быстрее». По правде говоря, мне не нужны все те вещи, что я собрала в комнате, бывшей моим домом в Роузгарде. Большинство из них — простые безделушки. Сувениры. Памятные мелочи из тех мест, где я побывала. А еще изящно украшенные платья от искусных портних. Такие не купишь за пределами королевства воды, которым правит аура морей. Я могла бы оставить все это позади, как делала много раз до этого дня. Но теперь все было иначе. Боги и так пытаются забрать у меня достаточно, вырвать прямо изнутри. Я перебирала содержимое последних ящиков, в то время как Сайлас в нетерпении постукивал ногой по шатким половицам, наполняя всю комнату пронзительным скрипом. «А твою кровать мы тоже возьмем с собой?» — сморозил Силлиан. Он подпрыгнул на матрасе и улегся на простыни, раскинув руки в стороны, будто изображая снежного ангела. «Чувствую себя как дома», — сказала я. «Я несколько недель не спал в кровати», — демонстративно пожаловался он. «Дайте мне хоть этим насладиться». «Прости, в моем чемодане комната не поместится». Я выдвинула последний ящик и, наконец, нашла последние два предмета, без которых я не осмелилась бы двинуться дальше. Музыка, сочиненная мамой. Ноты, сумбурно нацарапанные торопливым почерком. Эту песню она неизменно исполняла мне по утрам и не замолкала, пока я не засмеюсь и не начну подпевать. И один единственный лепесток от фиолетового ириса, засушенный и спрессованный. Он походил на перо с наших крыльев. Мой отец вкладывал его меж книжных страниц, которые он читал мне перед сном, чтобы всегда знать, откуда начнет в следующий раз. «Это ключ от других миров», — любил повторять он. «С ним мы никогда не останемся в ловушке нашего собственного». У меня пересохло в горле. Пусть я знаю песню матери наизусть и не прочла ни единой книги с тех пор, как погиб отец, я все равно не могу оставить их здесь. Эти вещицы — единственное, зачем я когда-то вернулась на ферму спустя месяцы после убийства родителей, когда пролитая кровь давно впиталась в ковер. Я забрала их в спешке, всерьез опасаясь, что скрип половиц напомнит богам о случившемся и заставит вернуться, чтобы завершить начатое. Вот и теперь, затаив дыхание, я вынула из ящика сухой цветок и нотный лист. Им не место в чемоданах, брошенных к ногам Сайлоса. Чтобы сберечь свои сокровища, я незаметно опустила их в карман плаща. «Ты берешь два чемодана?» — удивился Сайлос. «А у тебя разве не две руки?» — съязвила я. Сайлос обернулся на Тристана, чей крошечный портфель выглядел настоящей насмешкой в мою сторону. В нем наверняка утрамбовались единственная рубашка и десятки книг, которые он умудрился туда впихнуть. «Надеюсь, следующий монстр, который нападет на нас, сначала проглотит твои вещи, а потом уже приступит к нам», — съязвил Сайлос. К немалому моему удивлению, мой желудок отреагировал на его слова голодным урчанием, и этот недовольный рокот эхом прокатился по маленькой чердачной каморке. Все трое обернулись. Продолжая тему поглощения различных вещей, решила уточнить я, держась за живот. Хотелось бы знать, есть ли способ утолить мой голод. Сайлос отрешенно моргнул, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Тебе надо поесть». «Уже проходили», — проворчала я. «Мне не удается учуять достаточно страха, чтобы насытиться. Так что, если идей получше не найдется, я могу обглодать твою руку». «Я имел в виду человеческую пищу». Меня передернуло. «Нет уж, спасибо». «Ты точно никогда не пробовала шоколад?» — произнес Тристан, опустив свой портфель на кровать рядом с перепачканными грязью пальцами Силиана. Я быстро открыла старый платяной шкаф, чтобы забрать пару сапог, которые хранились там с самого моего заселения в эту комнатушку. Похоже, обувь осталась от предыдущего жильца. Такие же рыжие, как и его волосы, с черными шнурками, которые завязывались на уровне икр. Я едва успела бросить их на кровать подле Силиана, чье лицо засияло счастьем, словно звезды в ясную ночь, как Тристан вдруг открыл замок своего портфеля и вдохновенно заговорил. «Еще ты никогда не пробовала пирог и сладкую выпечку, жареную картошку и...» «Ты закончил», — прервал его Сайлос. «Не совсем». Тристан распахнул портфель. И я поняла, что не ошиблась насчет одинокой рубашки в окружении горы книг. Помимо этого великолепия, там наблюдался сверток ткани, и когда парень развернул его, я увидела кусок чего-то отдаленно напоминавшего сильно размазанный шоколадный пирог. «Съешь его, и твоя жизнь никогда не будет прежней», заверил он с такой серьезностью, будто бы мы обсуждали, как нам убить больше вампиров. Я посмотрела на предложенное приятелем коричневое месиво, которое когда-то было пирогом, и поморщилась от вида липкой глазури. Я, пожалуй, воздержусь. «Атия!» — позвал Силиан. Он внезапно сел на кровати и распрямился, отвлекшись от завязывания шнурков на новообретенных сапогах. Настойчивый взгляд его больших глаз напоминал манеру общения Тристана. «Ты должна съесть пирог». Я закатила глаза, но взяла сверток из рук Тристана. Неохотно я макнула палец в растаявший шоколад. Он был мягким и приклеивался к коже. Я поднесла палец к губам и была сейчас же захвачена ароматом, который оказался столь хорош, чтобы вновь заставить мой живот урчать. Когда я, наконец, попробовала пирог, у меня было такое чувство, что всю жизнь Меня жестоко обманывали. Он оказался теплым и сладким, таял на губах и обволакивал язык. Я не помнила, пробовала ли прежде я что-то настолько восхитительное. О каких бы отборных кошмарах ни шла речь. «Твой вердикт?» — с любопытством спросил Силиан. «Это вкуснее, чем все слезы, что я выпила», — честно призналась я. Он наморщил нос. «Да ты вся перемазалась». «Приму это за комплимент кулинарному мастерству моего отца», — довольно заулыбался Тристан. Я кивнула и прикончила остаток пирога за два укуса. Бисквит был такой легкий и влажный, что я облизала каждый палец, отчаянно пытаясь доесть все до последнего кусочка. Кто бы знал, что человеческая еда может быть такой вкусной? Порция такого пирога, приправленная добротным кошмаром, стала бы идеальным лакомством. «Если ты закончила, напомню, что нам нужно найти чашу вечности и банши», — сказал Сайлос, с удивлением наблюдая, как я шарю по свертку в поисках оставшихся крошек. Он перевел взгляд на Силиана. «Есть идеи, где начать поиски банши?» «Королевство огня, что под властью Балтиера, рожденного из пепла», — ответил Силиан, присоединяясь к предложению Тристана. «Они там помешаны на смерти, а банши имеют чувство юмора, пусть и дурное. Там у моей матери...» Он осекся. Это воспоминание явно причиняло ему боль. «Там есть несколько кланов», — продолжил он, опомнившись. «Их будет несложно отыскать, тем более если все они попробуют убить Атию». «Как я рада это слышать», — отреагировала я. «Если кто-нибудь из божественных чудовищ решит испытать удачу и поохотиться на меня, они будут неприятно удивлены, узнав, что я тоже охочусь на них». «Тогда нашей первой остановкой будет Королевство огня», — сказал Сайлос. «А поскольку Атия не в состоянии открыть портал, не истощив запасы своей энергии, будет проще, если я перенесу нас туда». Я нахмурилась при напоминании о потере способностей, как никогда остро ощутив пустоту внутри. Все шероховатости и неровности на месте тех частичек, что были бесцеремонно вырваны из моего тела. Убив сапфир, я почувствовала, как что-то вернулось. Оно было крошечным, таким ничтожным, что я даже не могла быть уверена в его существовании. Я знала, что больше не бессмертна. Что бы то ни было, это ничего не меняло. И все-таки перемена ощущалась. Как будто возвратили украденную частичку, на шаг приблизив меня к обретению целостности. Возможно, следующее убийство вернет способность в полной мере ощущать страх. «Возьми меня за руку», — попросил Сайлос. Он протянул мне ладонь. Линия жизни, линия ума, линия сердца. Все, в чем я притворялась столь заинтересованной, когда выдавала себя за предсказательницу. Но в случае с Сайлосом это не более чем маскировка. Его человеческий облик — такой же искусный обман, как и мой. И линии на его ладони, эти указатели судьбы — гораздо большая иллюзия, чем любое мое предсказание. Мы оба в ловушке лжи и отчаянно желаем выбраться оттуда. Девчонка, мечтающая снова стать монстром, и монстр, жаждущий снова стать человеком. «Я всегда представляла вас с крылатыми ногами», — задумчиво выдала я. «Разносите свои послания, а лодыжки все в перьях. Вообще-то это сандалии», — поправил Сайлос. «Только в них чертовски трудно держать равновесие. Ты не поверишь, сколько вестников выпало из теней из-за них». «А я слышал, что вы носите шлемы», — мечтательно произнес Силиан. «С маленькими милыми пушистыми перышками». Услышав это, Сайлос нахмурился. «Это было до меня, и явно не способствовало тому, чтобы нас воспринимали всерьез. К тому же это бы испортило ему прическу», — поддразнила я. Я с улыбкой вложила свою руку в его ладонь, с удивлением отметив тепло, исходившее от него. Я думала, что на ощупь Сайлос окажется холодным, угловатым и неподатливым, но его пальцы легко переплелись с моими, окутывая уютом. И снова меня поразил его запах. Весна на его коже. Свежие цветы и смелые начинания. Я плотно сжала губы. «Вы тоже», — позвал Сайлас, обращаясь к Тристану и Силиану. «Все должны взяться за руки. Чтобы все сработало, требуется общий контакт». Хотя звучал он не столь уверенно. Кто знает, точно ли это сработает. Подозреваю, что Сайлас никогда раньше не переносил никого и ничего, кроме себя. Даже души, что он переправляет, попадают в мир иной или в небытие на маленьких лодках задолго до того, как Сайлас превращается в тень. «Ты уверен?» — спросила я. «Нет», — ответил он, шаловливо улыбнувшись. «Что ж, даже забавно». Он сжал мою ладонь. Не успела я опомниться, как из маленькой золотой булавки на его груди, как будто из самого сердца, вырвались крылья. Они обволакивали тело на манер мантии, и я едва поймала мгновение, чтобы восхититься невиданным волшебством, как меня унесло в темноту. Казалось, мы летели, но не по небу, а скорее сквозь трещины мироздания, то исчезая во мраке, то вновь просачиваясь через тончайшие расщелины, составлявшие невидимую глазу Вселенную. Я чувствовала себя пойманной в незримые сети. Пальцы теней впивались в меня и словно вытягивали ниточки из швов, соединяющих части моей сущности, пока я не обращалась в небытие, развеянное по ветру. А потом я увидела Сайласа. Точнее, его части, которые, должно быть, тоже жили своей жизнью в этом вихре, рожденном тьмой и тайнами богов. Я потянулась и, погружаясь в вихрь, позволила теням пробежаться по телу, а крыльям окутать меня с ног до головы. На мгновение мы стали единым целым, и я соприкоснулась с древней силой, бушующей внутри него. Я слышала завывание мертвецов, взывавших ко мне, и громовые голоса богов, раздававшие приказы. Я провела пальцами по плотно сжатым губам Сайласа, который ни на кого не обращал внимания, чтобы удержаться в этом магическом потоке. Я чувствовала надежду мира иного и страх небытия. Я была частью всего этого, частью него. Я рухнула на твердый пол, совершенно выдохшаяся, но неожиданно целая. Я сжала кулаки и обнаружила, что тени рассеялись, и я снова состою из плоти. Каморка на чердаке ковета куда-то пропала, и мы очутились на незнакомой улице под палящим солнцем. Взглянув на Сайласа, стоявшего надо мной, я убедилась, что он поражен произошедшим не меньше, чем я. Его крылья аккуратно сложились, и булавка на груди поблескивала на положенном ей месте. Наши глаза встретились, и я задумалась, испытал ли он то же самое. Как частички меня смешались с его частичками, на долю секунды чудесным образом связав нас вместе. «Ух ты!» — воскликнул Тристан, и ночной воздух задрожал от его хохота. «Вот это скорость! На миг мне казалось, что я лечу, и вдруг бац, и мы уже тут!» «По-моему, меня тошнит». Силиан нагнулся, и его вырвало на мостовую. Кожа бедняги выглядела бледной и обледенелой. «Должно быть, всем, кроме меня, перемещение показалось очень странным», — наконец осипшим голосом произнес Сайлас. «Простите». Он снова посмотрел на меня. В его глазах горел огонь, и чернота уступала место чему-то необузданному, как будто наши чувства совпадали. Мои пальцы на его губах, и тьма, вихрем вращающаяся вокруг нас. Я встала на ноги. «Сайлас», — начала я, — мне не терпелось узнать, что же это было. Но едва я раскрыла рот, как меня снова прервал мой урчащий живот. «Теперь ясно, что трех укусов шоколадного пирога недостаточно, чтобы укротить твой аппетит», — констатировал Сайлас. Огонь в его глазах потух, и я поймала себя на том, что мне сразу стало его не хватать. «Пойдем», — Он покачал головой, расслабленно расправляя плечи. «Нужно достать тебе еще еды, пока ты нас всех не поубивала».